Глава 6. Марат. В маленьком городке кипели нешуточные страсти. Во мне даже любопытство проснулось. Но Анна была кремень. С ее точки зрения ничего странного не происходило. Она всячески увиливала от разговора, зато нахваливала жаркое от местного повара и пересказывала ничего не значащие безобидные сплетни о присутствующих. «Говорят, — понизила голос до шепота она, — что жена нашего досточтимого мэра спит с фитнес-инструктором. Представляете?» «Говорят, в Москве кур доят, — рассердился я. Анна распахнула свои оленьи глаза так широко, что еще немного и утонуть в них. «А что, не доят?» — поразилась она. «Господин Язгулов, вы же москвич! Там что, кур не доят?» «Доят», — едко ответил я. «Каждую вторую среду четного месяца». Анна рассмеялась. «Я вас к Андрею отведу. Негоже игнорировать короля бала». Взяла меня под руку и повела, ловко маневрируя между гостями. Оставила рядом с боссом и растворилась в толпе. Надеюсь, не уехала, с нее станется. Рядом с ней я был словно в коконе. Нас старались обходить стороной, что меня вполне устраивало. Но рядом с Андреем праздник жизни обрушился на меня лавиной. Каждый норовил подойти, пожать руку, рассказать что-то кажущееся ему невероятно важным или отпустить шутку, веселую, по его же мнению. Молодые девушки, пытающиеся вырваться из этого города, флиртовали напропалую и почти агрессивно. Когда Андрей предложил выйти покурить, я с радостью согласился, хотя курил редко, под настроение и зависимости от никотина не имел. «Не часто у нас бывают гости такого ранга», — сказал он, прикуривая. «Вот город и взбудоражен». Курили мы на закрытой веранде, но вездесущий ветер пробирался и сюда. Меня все еще мучило любопытство по поводу недавней сцены, и я подумал, что у пьяного Андрея, в отличие от трезвой Анны, я узнаю куда больше. «Ваша жена...» — начал я. «Что-то успела ляпнуть», — перебил Андрей. Он помрачнел на глазах. Видимо, такой фокус его жена исполняла не первый раз. «Назвала Анну шлюхой», — сократил до сути я. «Черт, блять! Простите, Марат, просто устал уже от этого». «В чем причина?» «Будь он более трезв, держал бы язык за зубами. А может, и я переоцениваю его, и он просто глуп». «Ревность. Просто бабская ревность. Мы с Анной много лет были вместе, и моя жена никак не может принять этот факт». «А вы не подаете ей поводов?» «Я примерный семьянин». Минут 10 назад я видел, как этот примерный семьянин втихую за барной стойкой огладил какую-то девушку по попе. Но это меня не касалось, это не было мне интересно. Меня интересовала Анна. «Между нами мужчинами», — подпустил секретности я. «Анна же не из тех женщин, которые легко забываются. Он позволил подцепить себя на крючок этого притворного, пьяного побратимства». «Она жесткая. Знаете, иногда работа в карьере встает на неделе, потому что под землей прет горная порода. Бог весть, откуда взявшаяся здесь. Жесткая. Об нее техника зубцы стальные ломает. Вот Анна, если решила что-то, ни за что не передумает. Она этих чертовых камней жестче». Слова эти были выплеснуты почти с яростью. Этот городок и правда полон тайн и драм. «Тогда почему она не уехала?» «Она выгнала меня из своей постели, но из своей жизни не сможет», — самонадеянно сказал пьяный Андрей и отхлебнул из бокала. Анна интриговала меня все больше, а вечер все больше утомлял. Мы вернулись в зал, и нас вновь окружили пьяные люди. Я пить больше не планировал. Мне не хотелось бы похмелья завтра, когда будут обсуждаться детали возможной сделки. Надеюсь, Андрей тоже возьмет себя в руки. Я искал глазами Анну. Но найти не мог. Опасался того, что она уже сбежала. Супруга Андрея, уже успев забыть о сцене, повисла на моей руке, приглашая на дачу, где у них озеро, восхитительная рыбалка, а прыгать из бани можно сразу в ледяную воду. «Простите», — перебил ее я. Я увидел в толпе Анну. Она снова спрятала свое великолепное тело в пальто, явно намереваясь покинуть мероприятие. Супруга Андрея поняла, почему я прервал разговор. Глаза ее, обращенные на Анну, полыхали ненавистью. «До встречи», — улыбнулся я ей. Успел догнать Анну уже в дверях. «Анна, постойте!» Она обернулась, посмотрела на меня, вздернув брови. «Вы что, уже домой? Еще 12 нет. Андрей будет недоволен». «Но вы же уходите». «У меня кот», — напомнила она. «Точно», — вспомнил я. «Кот — это святое». Я забрал у швейцара свое пальто и вышел за Анной на улицу. И застонал от осознания предстоящего. Мы шли к ее крошечной машинке. Но последовательность действий уже была отточена. И утрамбовался в авто я куда быстрее, чем вчера. Анна была напряжена. То и дело, размышляя о чем-то, сводила брови на переносице. «Может, вам помочь?» Она посмотрела на меня. Темно в машине, и мне жаль, что я не вижу выражения ее лица. Оно теряется в тенях. «Вы не Господь Бог, господин Язгулов. Не все в этом мире зависит от вас. От вас зависит, купите ли вы наш комбинат. Все. Если не купите, втюхаем кому-нибудь другому. Вас, богачей, на Руси немало». «Возможно, это зависит и от вас». «Что именно?» «Куплю ли я этот комбинат?» «Как вас понимать?» «Именно так, как вам показалось». Анна отвлеклась на скорости, пролетая перекресток. Затем притормозила. Мы подъезжали к моему пристанищу. Мне было интересно, что она ответит. Нет, ни одна женщина не стоила многомиллионной сделки. Я никогда не шел на поводу у передка в вопросах бизнеса. Так же, как все миллионы мира могли не стоить одной определенной женщины. Но... «Я не сплю за деньги», — просто ответила Анна, глядя в темноту холодной ночи. «А за что вы спите?» Она дала себе размыслить только мгновение. «По любви, господин Язгулов. И я сплю по любви».